Летняя пицца с черным виноградом и медом. Сегодня я — мед, сливки и сахар. По моим венам течет ром и вишня, и я в первый раз за долгое время иду, словно наполненная до краев весенним соком, как молодое, проснувшееся от зимней спячки дерево. Я наконец-то чувствую, что у меня есть бедра, и я смело покачиваю ими, и мужчины оборачиваются мне вслед. Глубокое декольте на узком платье до колен, высоченные каблуки на деловых туфлях-лодочках и убранные высоко волосы, стрела на глазах и алая помада. Сегодня я Марлен Дитрих, Лени Рифеншталь и мать её Анджелина Джоли в одном флаконе. Я чувствую запах молодых самцов, учуявших мой след, но у меня уже есть мой собственный волк, которого я увижу уже сегодня вечером, и, возможно, завтра, и послезавтра. Я захожу в свой кабинет и разбираю кучу накопившейся почты. Поразительно, но кто-то еще в наше время продолжает отправлять бумажные письма. Как, например, вот это. Я вскрываю шелковый пудровый конверт, пахнущий дорогой бумагой и розовой водой, и достаю оттуда приглашение на свадьбу. Замира и Ольги? С открытки на меня смотрит счастливая улыбающаяся парочка. Мой уже бывший арабский красавчик и молоденькая девочка с надутыми уточкой губками и предлинными ресницами, гордо выпячивающая свои прелести третьего размера прямо в камеру. Я не могу сдержать смех. Ну что же, я очень надеюсь, что эта милашка сможет наконец-то осчастливить горячего и быстрого марокканца. И я очень надеюсь, что у нее действительно есть в этой жизни с чем сравнивать. Приглашаем вас на свадьбу Замира и Ольги 15 апреля в 12:00, которая состоится в ресторане «Касабланка» по адресу. Свадьба уже так скоро. Мне смешно и грустно от того, что Замир решил мне сообщить обо всем уже после того, как сделал предложение своей невесте. И, по всей видимости, уже довольно долго встречался с ней за моей спиной. Интересно, ему было мало молоденькой молочной плоти? Я рассматриваю аппетитную крошку на фото, и мне становится ее безумно жаль. Вот гаденыш. Или он предпочитает кушать девственниц на завтрак. Хотя я очень сомневаюсь, что Ольга сохранила свой пирожок ни разу не надкусанным. За моими размышлениями меня застает Миша, с беззаботным видом валивающийся в мой кабинет и потрясающий точно таким же конвертом в руке. «Ну что, пойдешь?» — спрашивает он. «Деловой партнер, деловое мероприятие». Удивительно, но такое ощущение, что все свадьбы сейчас устраивают только для того, чтобы еще раз укрепить и закрепить деловые связи. Щебечет он, как утренняя канарейка. «Послушай, Миша, а это вообще обязательно?» Начинаю ныть я. «В конце концов, пусть идет отдел рекламы. Причем здесь вообще я? И я просто счастлива, что мой дорогой друг даже не догадывается, какие не совсем этичные отношения связывают меня с одним из наших клиентов. Яна, я не понимаю, к чему все эти препирательства?» Подходит мой начальник и с любопытством рассматривает меня. «Ты же не возмущаешься, когда тебя отправляют в один из ресторанов на дегустацию? Это просто работа, относись ко всему проще. Хотя...» И он демонстративно принюхивается. «Новые духи? Платье или помада? Мне кажется, или я чувствую запах страстного секса?» Приближается он вплотную ко мне. И я просто поражаюсь способности Мишу улавливать такие нюансы. Это как мой феноменальный нюх. Только радар моего дружка, по всей видимости, настроен на феромоны. «Так я угадал?» — продолжает он свое маленькое расследование. «Ну ладно, в любом случае выглядишь отлично. Уверен, что ты сегодня произведешь впечатление на нашего нового владельца». «Какого еще владельца?» — ошарашенно переспрашиваю я. «Сейчас все узнаешь. Ты вообще открываешь хоть иногда рабочую почту?» Начинает уже возмущаться мой начальник, и я, мгновенно вспыхнув, вспоминаю, что в последние сутки мне было совсем не до этого. Как, впрочем, и до споров с моим другом по поводу обмана наших дорогих читателей. «Ну ладно, ничего страшного, я все понимаю». С многозначительной улыбкой смотрит на меня Миша, и я буквально чувствую, как мои щеки начинают полыхать под его проницательным взглядом. «Надеюсь, у тебя была отличная ночь». Приглашаю тебя ровно через полчаса в большую переговорную на очень важное собрание. И с этими словами он встает и направляется к двери. Видишь, какой я хороший начальник? Пришел пригласить тебя лично. И гордо удаляется, а я продолжаю недоумевать, что же заставило моего Мишу так подлизываться ко мне. В большой комнате со стеклянной стеной уже собрался практически весь наш небольшой, но дружный офис. Человек 40, не больше. Все с важным видом разложили перед собой ежедневники, словно мы на лекции, и нам срочно надо записывать ценные конспекты. Меня всегда поражала эта напускная деловитость офисного люда. А загляни в их блокноты, и увидишь там бесконечные поля из цветочков и сердечек. Ну что же, главное — произвести впечатление. И я сама не отстаю. И, как и полагается руководителю, присаживаюсь в кресло ближе всего к главе стола, чтобы демонстрировать рабочее рвение и компетентность. Сушки помельче расселись на галерке, с любопытством перешептываясь друг с другом. И вот в назначенное время двери распахиваются, и в комнату входит моложавый мужчина в рваных коротких джинсах и застиранной футболке. Все, как и полагается. «Дорогие коллеги, разрешите представить вам нашего нового владельца?» Торжественно представляет его Миша, встав со своего места и приветливо улыбаясь. «Олег Дурдин». И я вижу, как взъерошенная толпа переглядывается и перемигивается. Но кто в наших кругах не слышал имя известного инвестора, уже выкупившего сервис такси, доставки еды, и теперь вот и нас, не густо. Видимо, мы действительно весьма перспективный и жирненький кусок пирога, раз сам Олег собственной персоной пожаловал к нам из Сиэтла, где он и проживает благополучно со своей семьей последние лет 15. «Спасибо, спасибо!» — сверкает он белоснежной голливудской улыбкой на загорелом лице в ответ на Мишино приветствие. И тот садится на свое место, как послушный ученик, на отлично ответивший свой урок. «Я очень рад с вами познакомиться, друзья», — искренне начинает он свою вступительную речь. «Вы все проделали огромную работу за последние 2 года и сумели вырасти в такой ничтожный срок из коротких штанишек до влиятельных медиа. Вы просто молодцы, ребята». Подбадривает он нас, но я вижу по глазам, как все ждут, что же он скажет дальше, потому что от этого зависит наша судьба. А Олег тем временем продолжает. «Все прекрасно знают, что я выкупаю крепко стоящие на ногах компании и делаю их только прекраснее и сильнее. Поэтому я очень ценю, как вы развили проект, и обещаю, что дальше будет только лучше». Тут в комнате раздаются одинокие мишные хлопки, и наши сотрудники сначала не уверенно, а потом все с большим энтузиазмом подхватывают эту маленькую овацию. Я тоже пару раз складываю свои ладони в дежурных аплодисментах, стараясь как можно приветливо и искренне улыбаться. Мне ли не знать, что происходит, когда начальство, а особенно владельцы, торжественно обещают исполнить все твои желания и сделать мир лучше. Поэтому мы с моими директорами посовещались и решили, что мы не будем ломать то, что и так прекрасно работает. Настолько, что нам даже захотелось приобрести это в наш инвестиционный портфель и оставим все как есть, но с некоторыми улучшениями. Тонко улыбается он. «Ну вот, сейчас что-то будет». Уже приготовилась я, и Дурдин, не обманув моих самых мрачных ожиданий, восклицает. «Друзья, я не смею вмешиваться в работу вашего идеально отлаженного механизма, но не могу удержаться от того, чтобы внести несколько управленческих изменений. Поэтому с радостью представляю вам вашего нового директора по маркетингу и развитию, который будет здесь, в Москве, моей правой и левой руками, пока я, как обычно, буду управлять вами удаленно». «О боже, к чему эта вся театральность?» Чуть ли не закатываю я глаза, пока не вспоминаю, что вообще-то я сижу прямо перед Олегом. И мне не стоит так в открытую демонстрировать свою иронию. Поэтому я растягиваю рот в дежурной очаровательной улыбке и готовлю свои ладошки для новых оваций. «Так где же этот чудо-специалист с дипломом Гарварда?» Размышляю я, как дверь с глухим стуком распахивается. «Простите, пробки». С непринужденной улыбкой входит в кабинет мой Леша. Как всегда идеально красивый и чертовски обаятельный. И единственное, что меня радует, так это то, что я сейчас уже сижу. Я смотрю на Мишу, уже готовая сделать с ним что-нибудь очень кровавое и страшное. Например, мясной тартар. Но, судя по его не менее изумленному виду, он и сам был не в курсе. Или мой приятель, плюс ко всему еще и гениальный актер. Но нет. «Добрый день, друзья. Добрый день, Олег». Тонко улыбается нам всем мой бывший. «Я очень рад сегодня оказаться здесь с вами, и для меня это огромная честь». Он снова поворачивается к нашему новому владельцу, и единственное, о чем я сейчас могу думать, так это о том, что же он сделал Олегу Дурдину, чтобы получить эту должность. Или позволил сделать с собой. А впрочем, чего здесь злорадствовать? Он всегда был гениальным пронырой, мой бывший муж. Может быть, поэтому я в свое время так очаровалась им и вышла за него замуж? Алеша тем временем продолжает свою протокольную речь. «Мне очень приятно, что мои скромные достижения были оценены так высоко, и теперь мне посчастливилось возглавить наш московский офис, который, даю вам всем слово, скоро станет для всех наших клиентов единственным возможным достойным сервисом». Кто сейчас вспомнит какую-то Аську, когда есть телега? Или древние доисторические сайты знакомств, когда есть Тиндер? Смотрит он с легкой ироничной улыбкой на замеревшую под силой его обаяния аудиторию, и женская часть офиса мило хихикает над его глупой шуткой. Алеша, воодушевленный, с не меньшим пафосом продолжает. Как никто из нормальных людей не пользуется кнопочными телефонами, так никто через год уже не вспомнит афишу. О да, друзья, у нас грандиозные планы. Мы их просто вытесним и проглотим. Посвящает нас новый директор по развитию свои наполеоновские планы. Стив Джобс хренов. Думаю, я про себя и не выдержав, поднимаю руку. Алексей, а почему именно надо обязательно кого-то сожрать? И я перекидываю ногу на ногу, чтобы добавить себе уверенности. Изначально проект задумывался как что-то другое, отличное, уникальное. Почему бы не оставить все как есть, если, как вы говорите, уважаемый Олег? И я смотрю прямо в глаза Дурдину с невинной улыбкой. Что все и так отлично работает. Зачем нам эти вечные войны, поясните? Прикидываюсь я наивной недотепой. «Дорогая Яна», — обращается ко мне, как маленькой девочке, мой бывший муж. «На рынке слишком много, допустим...» Пытается он найти лучшее сравнение, как я выкрикиваю. «Яиц!» И весь коллектив уже прыскает от смеха. «Ну хорошо, пусть будут яйца, если тебе так удобнее», — соглашается Алексей. «Просто ты хочешь сказать, что наши яйца самые крутые?» Не отстаю я от него, продолжая этот абсурдный диалог, и меня прямо раздирает внутри от задора и злости. «Можно и так сказать», — кивает неуверенно Леша. «Ну так и я о том же. Вывожу и свою мысль. На рынке много разных яиц, и мы все продаем одни и те же, и в профиль, и в фас. И моя аудитория уже не сдерживает свою истерику. Но кто-то любит яйца вкрутую, а кто-то омлет, а кто-то суфле. Отчего же мы лишаем людей всего этого разнообразия, сводя все к банальной тупой замене и подмене?» Продолжаю я. «Почему вместо того, чтобы придумать свое уникальное блюдо, которое мы и так уже придумали и довели до совершенства, снова многозначительно смотрю я на Дурдина? Нам опять предлагают кормить всех яйцами вкрутую. Или всмятку». И тут я уже, не скрывая злой иронии, смотрю прямо в глаза Алексею. «Я вас понял», — перебивает меня Олег. «Я знаю, Яна, как много именно вы сделали для нашего проекта. И что именно на вас держится большая часть аудитории. И поверьте, Алексей обязательно предоставит вам условия для создания новых интересных блюд. Из яиц», — весело заключает он, вставая. «Рад был с вами со всеми познакомиться, друзья». Уже начинает прощаться он со своими свежеприобретенными сотрудниками. «Но я покидаю вас с легким сердцем, потому что знаю наверняка, что оставляю вас в надежных, но нежных руках моего заместителя Алексея». Я сижу у себя в кабинете, вспоминая всю эту клоунаду и размышляя о своем теперь уже не очень радужном будущем, как тут у меня загорается монитор и давно стертый мной номер, который я и так помню наизусть, пишет в мессенджере. «Зайдешь?» И я понимаю, что мне не остается ничего иного. Встаю, оправляю свое платье, кидаю взгляд на зеркало и, удостоверившись, что выгляжу как спелая испанская черешня, отправляюсь в кабинет любителя крутых яиц. Первое, что я слышу, закрывая за собой дверь, это его восторженный возглас. «Как ты изменилась, Масик!» И я чувствую, как меня начинает тошнить от одного его запаха. Как странно, что мне он раньше нравился. С удивлением отмечаю я про себя и сажусь прямо напротив своего бывшего мужа. Правда, надо отдать ему должное. Он выглядит даже еще лучше, чем я его помню. За 2 года жизнь словно прошлась по его лощеным бокам легкой наждачной бумагой, словно зашкурив и затерев блестящие глянцевые части. И теперь он выглядит не просто сексуальным хлыщом, но еще и мужественным заматеревшим мачо. Если раньше он был куском незрелой, хоть и свежей говядины, то теперь он — выдержанный dry-aged steak премиум качества. И я вдруг понимаю, что очень даже интересно, какой же теперь этот стейк на вкус. Но тут же одергиваю себя, вспомнив прошлую ночь, тепло которой все еще плещется во мне теплым сидром. И Леша, заметив своим звериным чутьем мимолетную перемену в моем лице, продолжает. «В лучшую сторону. Ты и так была всегда просто супер, но сейчас...» «Ты за этим меня к себе позвал?» Перебиваю я его, скрестив руки на груди. «Насколько я понимаю, ты со мной развелся 2 года назад, потому что тебя как раз не совсем устраивал мой внешний вид, а еще мое увлечение кулинарией». «Да брось ты! Неужели ты это серьезно? Что за чушь?» С досадой восклицает Леша, и я вопросительно смотрю на него. А он, потеряв переносицу, словно пытаясь проникнуться моментом и подыскать нужные слова, продолжает. «Неужели ты в это все могла поверить? Ты же разумный человек». «А во что я должна была верить?» И тут все воспоминания, о которых я думала, что уже давно избавилась, снова начинает подниматься, как со дна выгребной ямы, как из помойного смердящего ведра. Мои щеки вспыхивают алыми ранетками, когда я вспоминаю, что он шептал обо мне Томми в сумерках ее спальни, устраиваясь между ее обнаженных бедер. Я помню обвинения, которые он кидал мне в лицо, когда объяснялся со мной в первый и последний раз, в еще тогда нашем доме. Трус. «Ты же сам говорил, что тебя не устраивает, что я все время на работе. Выгляжу, видите ли, не так, как я должна. Встаю я, чтобы прекратить этот смехотворный разговор». «Масик, ну так это были просто слова, шелуха, понимаешь?» Встает он и переграждает мне путь. И запахи воспоминаний кружатся вокруг нас. «Я был таким идиотом, дураком». Шепчет он своим низким сексуальным баритоном, и я делаю шаг назад вглубь кабинета, лишь бы не приближаться к нему на слишком опасное расстояние. «Я говорил все это, чтобы ранить тебя побольнее, разве не ясно?» Делает он шаг вперед, и мой взгляд упирается в его такие знакомые до боли губы. «Зачем ранить?» Бормочу я, словно загипнотизированная этими губами, не в силах отвести от них глаз. «Как я могла забыть, как сильно я любила его когда-то?» «Как зачем?» Удивляется Лёша, и его лицо кривится, как от болезненного воспоминания. «Ты же изменяла мне. Что мне оставалось делать?» Совершенно искренне восклицает он, и я наконец-то поднимаю взгляд. «Что?» Только и выдавливаю я из себя жалкие капли, как пасту из тюбика, потому что больше мне нечего на это ответить. «Ты изменяла мне, я все знал. Не отпирайся». Тихо и быстро произносит он, словно чтобы наконец-то выговориться, выпустить это из себя. «Я знал все про твоих якобы клиентов, про все эти поздние встречи, разве не так?» Я смотрю на Лешу, и его лицо искажено такой гримасой ярости и воли, что я точно могу сказать, что он искренне верит во всю эту чушь, которую сейчас несет. «Нет, не так!» — кричу я и понимаю, что со стороны, возможно, смотрюсь как забравшаяся, отпирающаяся от правды девчонка. «Сейчас это уже не важно». Успокаивается мой бывший муж и проходит к окну, словно пытается найти ответ на весенних московских улицах. «Я так и не смог забыть тебя». Это оказалось невозможным. Его голос отражается от стекла, и слова мелким горохом сыпятся мне в ладонь. «Так это же ты мне изменял с Томой!» Высказываю я еще один разумный аргумент. «Мне кажется, что я схожу с ума. Еще пара минут, и я сама начну верить в то, что первая начала спать с какими-то мужиками». «Блин, что за солянка?» «С Томой я просто переспал, чтобы отомстить тебе. Разве не понятно?» Поворачивается он ко мне и подходит почти вплотную. «Мне было безумно больно, одиноко, и я просто искал утешения. Как банально». С грустной усмешкой продолжает он, и его ладонь ложится мне на щеку, теплым, ласковым прикосновением. Большой палец ведет осторожно по моей скуле, пробуждая уже давно похороненные воспоминания, оживляя их. И голос Даррена Хейза звучит у меня в голове. «My love is insatiable». «Моя любовь ненасытна». И словно прочитав мои мысли, просканировав их через тонкую кожу, Лёша продолжает. «Я так и не смог насытиться без тебя. Так все глупо и по-идиотски вышло. Сначала я узнал о твоих изменах. Я пытаюсь отстраниться, вырваться, но его ладонь крепко держит меня, лишая воли и сил. Не было никаких измен. Почти кричу я ему в лицо». «С чего ты это взял вообще?» «Ты всегда так поздно приходила с работы, у нас практически не было секса», — продолжает он. «Ты словно жила рядом и не обращала на меня внимания». «И тут появилась она», — мелькает в моей голове догадка. «И рассказала тебе всю правду?» «О да, лучшие подруги всегда знают всю правду про нас, ведь так?» Уже притягивает он мое лицо вплотную к себе и шепчет прямо мне в губы. И я снова чувствую легкий аромат засахаренных в банке цукатов с анисом и кардамоном. А может быть, он всегда мне только мерещился. И тут Леша неожиданно целует меня, и я не отталкиваю его, не убегаю, не отстраняюсь, а стою безвольной куклой в его руках с парализованной волей, пока его сладкий яд втекает в мой рот. «Алексей, я думаю, нам надо кое-что обсудить». Вдруг врывается без стука в кабинет наш общий бывший сокурсник Миша. И буквально на долю секунды, задержавшись в дверях, мгновенно исчезает, словно и не было его здесь. Черт, не хватало, чтобы и он был в курсе. «Прости меня, не удержался». Наконец-то отпускает меня Леша и садится в свое кресло, давая понять, что я свободная птичка, и меня никто не держит. «Так что теперь ты все знаешь», — спокойно говорит он, глядя мне прямо в глаза. «Тупой, обманутый муж, ищущий утешение у лучшей подруги. который рассказала ему про все эти вымышленные измены, бормочу я. А к чему же тогда были все эти вечные суды? От большой любви ко мне? Мелькает у меня в голове гениальная догадка. Я просто специально до бесконечности затягивал их. Прости. Тихо признается Леша, склоняясь, словно раскаиваясь, над своим начальственным столом. Мне казалось, что пока суд не закончен, что-то все еще связывает нас, как какая-то ниточка, понимаешь? Доверительно объясняет он, и я вспоминаю, как я впервые с ним познакомилась, и как он тогда с восхищением смотрел на меня снизу вверх. Сначала злость, жажда мести, потом банальное отрицание, а затем понимание того, что я совершила ошибку. Но ведь все имеют право на ошибку, ведь так? Смотрит он на меня, и я не знаю, что ему ответить. Я думаю, смотря на какую ошибку. Бормочу я, опять задом к выходу. Мне надо срочно выйти, иначе я захлебнусь. «Дай мне только один шанс», — спокойно говорит он. «И я не облажаюсь в этот раз. Ты даже не представляешь, чего мне только стоило получить эту должность». «Могу только догадываться», — отвечаю я. «А как же твоя новая семья? Прекрасная жена и чудо-ребенок». И тут острое воспоминание о моем потерянном ребенке острым ножом режет мне живот. «Мне кажется, моей жене никто не нужен, даже ребенок», — кривится он. «Просто прекрасный способ на этом зарабатывать, не более того». Он снова смотрит на меня и уже умоляет. «Яна, пожалуйста, я прошу тебя всего лишь об одном шансе. Одном сраном шансе». И я захлопываю дверь за собой, наконец-то вырвавшись наружу и стараясь забыть эту гримасу отчаяния, написанную на его лице. Я пытаюсь переварить все только что услышанное. С одной стороны, я прекрасно знаю, как отлично нарциссы наподобие Лёши умеют манипулировать людьми. Но с другой стороны, я же жила с ним 3 года и за это время изучила его, как я всегда думала. Я никогда не видела его в состоянии такого отчаяния. Он никогда так не умолял меня, и мне становится не по себе от одной мысли, что он, возможно, искренне верит во все то, что только что мне рассказал. Но какое-то странное чувство не отпускает меня, и я не успеваю определить, какое, как звонит телефон. Я беру трубку, и мягкий, интеллигентный голос моего риэлтора радостно мне сообщает. «Добрый день, Яночка. Ну что, Гордиев узел наконец-то разрублен». «Какой узел?» — раздраженно спрашиваю я. У Светы определенно нереализованное филологическое образование. «Ну как же какой?» — терпеливо объясняет она мне. «Наконец-то все наши наследники договорились между собой, и теперь вашу квартиру, точнее не вашу, а которую вы снимаете, выставят на продажу». Со счастливым смехом поясняет она. «И я ее прекрасно понимаю. Однозначно продавать квартиру в центре Москвы намного, намного выгоднее, чем просто сдавать ее в аренду». И чтобы окончательно добить меня на сегодня, она продолжает. «По договору у нас с вами владельцы обязаны уведомить вас за месяц до расторжения контракта. Вот я и уведомляю». «И мне придется съезжать через месяц?» — уточняю я. «Да, все верно». Немного виноватым голосом отвечает Света. «Хотя недостаточно виноватым, на мой вкус». «Или вы сами можете купить эту квартиру?» Вдруг восклицает она, словно вспомнив об эксклюзивной скидке только для меня. «По договору у вас есть первоочередное право выкупа, как у арендатора». «Прекрасно, я подумаю». Сухо прерываю я ее. И чувствую, словно в горле у меня запершило от мелких хлебных крошек. Если честно, я даже не знаю, чего мне сейчас хреновее. От грядущего неминуемого переезда или от того, что мне придется снова потерять дом, который я успела полюбить за эти 2 года, и в котором до сих пор появлялся только один единственный мужчина, чтобы приготовить мне блинчики. Но я сильная и смелая, и умная. Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Я справлюсь. Вечером ноги сами несут меня в рогач. Мне надо сегодня снова увидеть моего драгона. Я захожу в свою волшебную бирюзовую дверь, и летнее зное спокойствие снова возвращается ко мне. Читаю меню и заказываю летнюю пиццу с виноградом. Что это вообще такое? Сажусь на свое уже привычное место у бочки и смотрю на проходящих мимо по улице людей за окном, попивая свое розе. К слову сказать, просто чудесное. Интересно, откуда оно? Я на ваш заказ готов. Падает на меня тень, и я поднимаю глаза. Рядом стоит мой сербский шеф фартуки и выглядит еще сексуальнее, чем вчера вечером. Ставит передо мной деревянный поднос пиццы и садится рядом. Кушай. И я беру в руки первый обжигающий кусок пиццы. Откусываю, пробую, удивляюсь, восхищаюсь и не останавливаюсь, пока не доедаю его до конца. Поразительно. Бормочу я ему с набитым ртом. Где ты взял этот рецепт? Никогда бы не подумала, что это может быть так вкусно. Сам придумал. Скромно отвечает Драгон, и его рука ложится мне на поясницу. А я чувствую, как тепло и желание снова возвращаются ко мне медовым вкусом, как у этой волшебной пиццы. А ты думала, почему мне дали Мишлен? Нам бы никто не стал платить столько денег, если бы шефы готовили обычные блюда, которые люди кушают у себя каждый день на кухне. Мы же продаем мечту. Мы как художники. В ресторан приходят, как в музей. Объясняет он мне, и я только улыбаюсь в ответ с набитым ртом. Он еще и философ. Мой бесподобный Драгон. Мне кажется, я уже влюбилась. Окончательно и бесповоротно.